«Это потрясающе!» — радостно воскликнул он, весело смеясь, как ребенок, впервые ощутивший радость новой игрушки. Сейчас, когда все это происходило, эта тьма вокруг лишь усиливала ощущение. Небо казалось бескрайним, и звезды манили своей холодной красотой. Юрий скользил между потоками воздуха, словно сливаясь с самой ночью. Слабый пламенеющий свет его крыльев не был заметен издалека, и он чувствовал себя невидимкой в этом ночном царстве. Это добавляло уверенности. Он был один и скрыт от любых глаз. Но даже несмотря на все это великолепие, после нескольких минут невероятного полета Юрий решил все же вернуться в лагерь. Он медленно начал снижаться, стараясь контролировать каждый взмах крыльев. Посадка была более сложной, чем он ожидал. Его ноги слегка дрожали, когда он наконец коснулся земли, и от этого толчка парень едва не распластался по земле. «Невероятно!» – тихо прошептал он, глядя на свои руки, чувствуя легкую усталость и одновременно радость. Крылья уже растворились в пространстве, оставив лишь слабое тепло на спине. А сам Юрий слегка растерянно стоял в своем лагере, все еще только осознавая тот факт, что сделал нечто поистине удивительное. Теперь у него была не только свобода перемещений, но и новое чувство собственной силы. Надо сказать, что все эти ощущения Юрию действительно понравились. И даже более того, эти своеобразные крылья, которые он создавал достаточно тяжелым трудом и собственными усилиями, буквально сопровождая все это шокированными взглядами духа древнего эльфа, явно никогда не слышавшего про такие возможности, парень вдруг понял, что, по сути, это было очень удобно. Тем более, что эти самые крылья совмещались с аурными доспехами, закрывая тело разумного от повреждений при столкновении с чем-либо в воздухе. К тому же, став нарабатывать опыт полетов, сам Юрий вдруг понял, что его догадки о том, что ими надо было размахивать, как это делают птицы, были просто ошибочными. Так как, в данном случае, можно было отметить тот факт, что ничего такого делать было не нужно. Именно эта ошибка едва не стоила ему падения с высоты. Сама магия, которая пронизывала это своеобразное плетение, идущее прямо из ядра ауры разумного, поддерживала его в воздухе. А наука летать была не такой уж и сложной. Достаточно было просто вспомнить, как он направлял то самое плетение меча, на котором стоял. Только в данном случае, вместо этого самого плетения меча, он использовал самого себя, и это делало все куда проще. Ко всему прочему, эти самые аурные крылья, неожиданно для Юрия, оказались некоторым прообразом своеобразной магической сетки, которая по пути собирала разлитую в воздухе магию. Как факт, на таких крыльях можно было летать очень долго, так как они, по своей сути, не тратили его собственную энергию. Основная сложность была именно в их создании. Для этого нужно было потратить достаточно большие усилия, концентрацию и контроль энергии в теле. Все-таки не стоило забывать о том, что когда разумные используют энергию ядра, и не только самого ядра, то посылают такую энергию импульсами. В этой же ситуации речь об импульсах не шла. Тут ситуация была немного в другом. Надо было эту самую энергию медленно продавливать единым потоком, вроде того самого ручейка, который не прерывается. Именно из-за этого у него и не получалось вначале сделать что-то подобное. Но привычка использовать магию собственного тела резко дозированными порциями в данном случае играла против подобной возможности. Однако потом, когда он все же отработал подобный процесс создания и самих крыльев, и аурных доспехов, все это стало делать куда проще. Да, все равно шел определенный выплеск магической энергии, но не единым импульсом, который мог понадобиться, например, для активации и наполнения энергией какого-либо боевого плетения. Тут же надо было сделать все именно так, чтобы энергия выходила постепенно, но единым посылом, что и надо было усвоить в первую очередь. Кто бы знал, как это было сложно. Юрию пришлось даже пару раз восстанавливать порванные меридианы. Именно из-за того, что привычка посылать нужную энергию единым импульсом все-таки срабатывала в такой ситуации. Но он не сдавался и продолжал работать над собой, изучая этот новый для себя способ использования магической силы. Именно в этот момент он и понял то, что таким образом можно использовать и совершенно другие плетения, которые могут быть куда мощнее, чем все то, что он знал ранее. Энергии у него сейчас было просто предостаточно. Дух-наставник, внимательно разглядывая Юрия при помощи своих способностей к магии жизни, о чем-то долго хмыкал, думая и размышляя о чем-то, после чего деловито заявил парню о том, что сейчас, по своим показателям запасов магической энергии, только в системе меридианов, не говоря уже про ядро, он превосходит самого архимага эльфов, каким он был во время расцвета своих сил, и даже того, кто был куда сильнее самого Аэлтиона, одного из тех, кого когда-то сам этот древний эльф бросил умирать в прошлом мире, бывшим в чем-то даже родным для эльфов. А это был очень важный показатель. Если Юрий превосходил по своей силе архимага эльфов, то говорить про людей тут вообще не приходится. Да, он не знает того, чего можно ожидать от представителей сект. Ведь эти индивидуумы тоже идут по пути постижения Дао и формируют точно такие же ядра. Возможно, среди них есть кто-то куда опаснее, чем все те, с кем он уже сталкивался, и чем он даже думает. Их систему возможностей подобного рода он как следует пока еще не знал. Однако он четко знал о том, что сейчас он уже находился на том участке пути, который у этих индивидуумов назывался Великий Воин. Типичный тому пример, это были те самые аурные крылья и аурная броня. Это было важно, потому что дальше будет куда сложнее. Именно поэтому он и напряг древнего эльфа, заставив того, пока он занимался всеми этими забегами по мрачным землям и темному лесу, подготовить ему хороший и весьма надежный амулет для сокрытия собственных магических сил. Да, он понимал, что спрятать такие способности полностью просто не получится, да и глупо это было бы, а вот постараться скрыть силу ядра хотя бы наполовину, было бы неплохо, ведь за это время в мрачных землях он в своих силах скакнул не менее чем в несколько раз. В прошлый раз его ядро увеличилось, как минимум, в два раза, а то и больше. Юрий не замерял такие вещи. Емкость его ядра также скакнула весьма значительно. В этот раз оно стало еще больше и сильнее. Конечно, Юрий уже и сам прекрасно понимал, что дальше придется постараться быть более эффективным. Ведь, судя по свиткам, которые он изучал из библиотеки секты меча, можно было понять, что такой индивидуум, по сути, становится сам своеобразной энергетической субстанцией, которая переходит на новый уровень бытия. Нет, он может сформировать для себя тело в любой нужный момент, особенно в том случае, если ему это очень нужно. Но все его тело представляет из себя мощный энергетический сгусток. По своей сути, его ядро становится его телом, и тогда такой разумный становится фактически бессмертным, так как его жизнь зависит только от энергии, имеющейся в его теле. Даже если там хоть капля энергии останется, то убить такого индивидуума будет практически невозможно. К тому же, тот же древний эльф, сам старательно ковыряясь в библиотеке секты меча, с гордостью заявил Юрию о том, что тому, кто достигнет уровня зародыша божественной сущности, уже не страшны никакие яды. Именно по той причине, что все яды в первую очередь рассчитаны именно на гибель живого тела, а у такого разумного, вся его жизнь уже зависит именно от его возможностей и сил, накопленных в ядре. Да и яд тут нужен специфический, какой-то особенный, магический, которого у тех же эльфов даже в помине не было. Ну, не достигали они таких возможностей, никогда. А тут речь шла об истинном бессмертии. Честно говоря, когда Юрий понял, что так заставило паниковать этого древнего эльфа, то едва сдержал издевательский смех, а лицо этого злобного старика буквально пылало от негодования. Ну, еще бы, те самые существа, которых эльфы всегда считали низшими, неожиданно для них, оказались в этом деле более знающими. И даже более того, они имели возможность достичь истинного бессмертия, которое для тех же эльфов оказалось всего лишь мечтой, недосягаемой. Да, Юрий уже знал о том, что некоторые представители этого народа долгоживущих, особенно маги жизни, могли прожить не один десяток тысяч лет, и даже не два. Вот только, в конце такой жизни, они банально теряли желание жить дальше, и, в конце концов, просто уходили куда-то дальше, в лес, где и исчезали. Считалось, что где-то там, в самых непролазных чащах, можно потом встретить подобного отшельника, просто уставшего от бренной жизни собственного народа. Однако сам дух-наставник в это не особо верил. Как маг жизни, который прожил сам не меньше 10 тысяч лет, этот эльф прекрасно понимал один важный момент, открыто связанный с тем фактом, что такие разумные, к подобному возрасту, банально сходили с ума от желания возвыситься. Они начинали какие-то жуткие эксперименты и, по сути, часто в качестве подопытных использовали самих себя. Ну, очень сильно они хотели стать по-настоящему бессмертными, настоящими живыми воплощениями божественных сущностей. Только вот у них ничего не получалось. Но оказалось, что все было куда проще. И именно люди нашли выход из этой ситуации. И теперь все расчеты Аэлтиона, который за это время, пока в его руках была возможность изучать архивы секты меча, успел провести этот эльф, говорили именно о том, что если действовать продуманно, то такой подход действительно может быть достаточно эффективным и полезным. И в один прекрасный момент, эта энергия, которая будет накоплена в теле такого разумного, банально трансформирует само его тело, превратив его в нечто более высшее и более сложное, чем себе можно было представить. А Элтион был просто шокирован, так как его выводы показали, что то самое ядро, которое постепенно такими вот рывками развивается, в один прекрасный момент может накопить силу, которая действительно может сравниться по своему количеству с божественной, не говоря уже про какие-нибудь там жертвоприношения. Про это вообще было глупо вспоминать в такой ситуации. Именно потому, что какие бы силы во время жертвоприношения разумный не получал, они все были заемными. Именно заемные, не такие уж и родные его телу. И в данной ситуации возникает большое количество самых разных факторов, влияющих на происходящий процесс. То есть, уже заранее следует предполагать, что ничем хорошим и полезным, по крайней мере, для самого такого разумного все это не закончится. Особенно если в данной ситуации в дело замешиваются такие силы, как сила смерти, боли и самых различных проклятий умирающих на алтаре. В данном случае все это очень сильно влияет на тело того, кто приносит подобные жертвы. Как результат, если такой индивидуум, что приносит жертвы, например, какой-нибудь некромант, то такой индивидуум может превратиться в реального повелителя мертвых. Да, он будет прекрасно понимать, что делает, и даже сохранит разум. Однако обычным разумным его уже не назовешь по той простой причине, что его тело трансформируется. Он станет чем-то вроде могущественного лича, восставшего мертвеца-мага. Его тело быстро трансформируется и усохнет, потому что сила смерти, которую он задействует, завладеет им полностью. В конце концов, хотя такое существо и может прожить практически вечно, но оно уже не будет тем самым разумным, который пытался достигнуть истинного величия. А тут все получалось так, что именно люди нашли путь к величию. И, при этом, самым поразительным было именно то, что добраться до конца такого пути, по сути, мог фактически любой одаренный, как минимум, среднего уровня. И это было самым больным ударом по самолюбию древнего эльфа. Для такого индивидуума было важным просто использовать знания и возможности, а также, работать над своим развитием. Ко всему прочему имело огромное значение еще и то, какие ресурсы он использует. Те же самые пилюли для усиления ядра, по сути, должны были делать то же самое, что со своим ядром делал Юрий, укреплять и делать более эластичными стенки этого своеобразного концентратора магической энергии, укреплять связи внутри самого этого объекта, не говоря уже про укрепление и усиление меридианов тела. Вот в чем раньше была проблема одаренных, вроде и тех же эльфов, именно в том, что у них есть определенная система магических меридианов, которую они получали от рождения, и во время своего роста и развития они эту систему могли укрепить, не намного, но сравнительно неплохо. То есть, как пример, тут можно было привести именно тот факт, что разумный, у которого от природы были данные к тому, чтобы достичь уровня того же магистра, к своему совершеннолетию, если работал над собой и обучался как положено, мог достигнуть уровня магистра, как минимум, пятого ранга, может быть шестого, но не более того. И все только потому, что у природных меридианов был определенный предел развития. В ситуации с ядром все идет по другому пути. То самое ядро, в момент перехода на новый уровень, резко расширяется, как бы скачком увеличивая поток идущей из него энергии. И эта самая энергия, которая его распирает, вырывается за пределы ядра и идет по меридианам. Как бы это проще объяснить? Вот возьмите рукав рубашки и попытайтесь натянуть этот рукав на руку человека, которому она мала. Что произойдет с тканью? Если ткань хорошая, то она не будет сразу же рваться, а начнет как бы растягиваться. Ее волокна немного удлинятся, будут трещать, а местами начнут рваться нитки. Но сам факт говорит о том, что рукав все же растянется. Как результат, потом, чтобы восстановиться, если представлять те самые меридианы в виде этого расширившегося рукава после прорыва ядра, то такому индивидууму нужно, при помощи магической силы, медитации и собственной концентрации, наложить своеобразные заплатки на подобные места, где были прорывы, подшить какие-то лоскуты на образовавшиеся прорехи, по сути, расширить сам этот рукав до нужного размера. Потом проходит некоторое время, за которое эти меридианы как бы обновляются и превращаются в цельный монолит. Своеобразный и полноценный канал с достаточно крепкими стенками, который соответствует уровню развития ядра. Вот тут происходит новый прорыв. И опять волна магической энергии, которая превосходит все то, на что были способны пропускные возможности меридианов, опять расширяет эти самые магические пути. И все зависит именно от ядра. А меридианы в данном случае играют роль второстепенного пункта поддержки. А если весь упор делать только на развитие меридианов, то выше природного уровня возможностей, которые в тебе заложены, ты так и не прыгнешь. И Юрий это прекрасно понял. Понял это и древний маг эльфов, который, превратившись в духа наставника, теперь мог только злобно скрежетать своими вечно белоснежными эфемерными зубами. Просто по той причине, что в принципе не мог ничего поделать. Ему оставалось только помогать Юрию и наблюдать за тем, как этот молодой парень продолжает идти по пути своего развития, и в чем-то даже пытаться радоваться, считая подобное развитие данного индивидуума частью собственных заслуг. Именно из-за своего вмешательства и помощи Юрию уже было уже все равно, о чем там думает этот древний эльф. Главное, чтобы Элтион ему помогал, и как можно более эффективно. Остальное для самого парня сейчас не имело особого значения, ведь его собственная цель заключалась именно в том, что сам парень получит благодаря усилиям как этого духа древнего эльфа, так и собственным. Остальное было так, всего лишь своеобразными побочными нюансами. Убедившись в том, что он все же достиг того, чего хотел, парень понял, что ему пора покинуть эту территорию. Для начала он, конечно, хотел зайти в этот самый городок Тарвалль, все-таки ему было бы удобнее продать лошадей именно здесь, так как они, в данной местности, более востребованы, и цену за них дадут лучшую. Все-таки у него, у кого они были достаточно ухоженными. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать о том, что парню глупо было бы так подставляться, банально оставаясь без транспорта. Особенно в такой местности это для него могло стать весьма серьезной проблемой. Но Юрий понимал, что благодаря сделанному артефакту лодки, на которой он уже попробовал полетать, полностью загрузив туда всех своих химер, и даже то существо, которое состряпал из попавших к нему в руки наемников, посланных местным графом дух-наставник, Юрий уже убедился в действенности такого своеобразного аппарата. Эта лодка позволяла ему спокойно путешествовать даже с большей скоростью, чем могли перемещаться те же лошади. По сути, с помощью этого транспорта он мог спокойно пересекать за день не меньше 3-4 дневных переходов на лошадях. И это без особой нагрузки на собственные способности вроде тех, что были связаны с магией ветра. То есть, как факт, можно было понять, что после того, как он продаст лошадей и покинет стены этого городка, Юрий может спокойно улететь вместе со всем своим отрядом. Пусть думают, что хотят, вряд ли найдутся те, кто захочет напасть на него и его людей в городе. Это будет уже чересчур. Тем более, что в городе уже должна была начаться очередная ярмарка. Именно поэтому Юрий и собирался направиться в этот городок. Там как раз было столпотворение народа, а ему было нужно переговорить опять с той же самой троицей, главой местного отделения банка, гоблином-ювелиром и хозяином трактира «Голова вепря», после чего он просто продаст лошадей и отправится во свояси. Можно было поступить даже проще. Лошадей оставить на продажу тому же самому хозяину трактира. Уж он-то точно найдет, куда лучше всего их будет пристроить. А Юрий просто исчезнет. А потом этот старичок переведет деньги через банк гномов на личный счет Юрия. И все. Ждать, пока у него выкупит этих лошадей, парень просто не будет. Да, он к ним немного привык, но не особо. Если бы он с ними постоянно мотался куда-нибудь, то была бы определенная привычка к этим животным. А сейчас, избавившись от такого довеска, Юрий просто развяжет руки собственным химерам. Ведь им не нужно будет ходить на рынки столицы империи, чуть ли не каждую неделю, старательно разыскивая возможность прикупить тюки с сеном, мешки с какими-нибудь зерновыми, вроде того же овса, или даже какие-то крупы, чтобы ими старательно кормить эту скотину в той самой конюшне, что имелось возле арендованного домика. Да и убирать за этими лошадьми было не так-то легко. Все-таки они гадили от души, а навоз приходилось, под видом тех же самых мусорщиков и всякого отребья из нижнего города, вывозить куда положено. Ну, не будут же они свалку из конского навоза устраивать прямо на улице верхнего города. Все это требовало усилий, времени и могло привести к тому, что, рано или поздно, На убежище Юрия кто-нибудь выйдет, особенно после его последнего бегства из города. Возможно, кто-нибудь все же обратил бы внимание на то, что Юрий все-таки исчез из столицы империи, а значит, и его люди тоже исчезли. И кто-нибудь мог бы обратить внимание на появление отряда на лошадях, в виде тех самых наемников, которых изображали его химеры. Это ему было ни к чему. Тем более, что сейчас с помощью этого артефакта в виде лодки он мог легко и спокойно пересекать даже границы целых стран, не привлекая к себе излишнего внимания. Он уже проверил, плетения скрытой отвода глаз специально были вплетены им в магический каркас этой лодки, и в случае нужды можно было их активировать. Расход магической силы увеличился не особо сильно, так что он был вполне способен сделать все то, что парню было бы нужно, особенно учитывая тот факт, что система подпитки из тех самых камней монстров, а также черной слезы гор, пополняла запасы магической энергии вполне себе неплохо. По сути, той энергии, которая находилась в самой системе и кристаллах-накопителях, должно было хватить на достаточно длительный перелет в несколько дней. Но Юрий не хотел так рисковать. Он будет лететь до определенного момента, а потом просто спустится прямо в лес, на имеющуюся там поляну, где и будет останавливаться. В данном случае ему было бы куда проще скрывать следы своего присутствия. К тому же, именно сверху и можно будет обнаружить, при помощи магии природы, наличие поблизости каких-нибудь умников, вроде тех самых разбойников. Юрий хотел все-таки дать возможность химерам неплохо подкормиться. Как ни крути, но в столице империи сейчас были некоторые сложности с этим. Да, он мог их и дальше отправлять на свободную охоту в Нижний город, так как там, особенно в последнее время, стало появляться много представителей той самой тайной службы императора, а Юрию пока не хотелось с ними лишний раз конфликтовать. Потому что в данном случае пропажа таких индивидуумов явно привлечет к себе слишком много внимания, и это все же имело определенное значение, от которого никуда не денешься. Однако сейчас, все-таки получив то, что ему было нужно, Юрий приказал собирать лагерь, так как пришла ему пора все же зайти в этот самый городок Тарвалы, и в этот раз он снова сыграет с теми, кто там сейчас столпился, в ту же самую игру. Догони, если сможешь, зайдет через другой вход. Вот ему было интересно, когда кто-нибудь из всех тех, кто живет в этом городе, все-таки сообразит о том, что и на эти ворота, ведущие в центр земель княжества, необходимо постараться поставить защиту от проникновения зараженных скверной или порчей, ведь те же самые люди, которые могут быть заражены скверной или порчей, и уже осознают свои проблемы и угрозу, которую сами же несут этому городу, могут банально обойти его и зайти через другие ворота. И что тогда будут делать местные жители, когда внезапно, а такое происходило чаще всего именно ночью, на их улице вырвется неконтролируемая ничем измененная тварь. Надо сказать, что это существо будет весьма кровожадным. Вот о чем они все думают. Юрий же, что в прошлом году, что в этом, заставил их понервничать, дав им четко понять, что в мрачные земли можно легко уходить и через другие ворота, как и возвращаться оттуда. Но никаких мер так принято и не было, что самого парня уже изрядно раздражало. Химеры справились с его заданием достаточно быстро. Все палатки были сложены, все было тщательно убрано, и даже на месте временной конюшни все было чисто и приведено в порядок. Ну, не любил парень оставлять за собой горы мусора, как это часто делали какие-нибудь благородные в любом из государств. Ну, еще бы, они благородные. А если это так, то и их кони срут по-благородному. Логика, конечно, так себе. Хромает на все 8 ног, какие у нее только могут быть. Но тут дело было не в этом, а именно в том, что достаточно было всего лишь заранее подготовить своеобразную яму для того, чтобы сваливать туда весь навоз, специальные деревянные подмостки, на которых будут стоять эти самые кони, взять с собой припасы в виде соломы, сена, ну, и всего остального, и все. Лагерь будет выглядеть вполне нормальным, территория, чистая и контролируемой, а после твоего ухода там не будет гор дерьма, а в эту специальную яму, куда ты все это скинул, можно будет банально добавить кое-какое плетение, вроде плетения разложения, и засыпать землей. Все, к следующему приезду Юрия через год, как минимум, в этом месте уже будет весьма плодородная почва, все перегниет внутри этой ямы, и пользы от такого места будет куда больше для окружающей территории. Но кто же об этом думает? Не какие-то там благородные, это точно. Честно говоря, сам Юрий этого никогда не понимал, особенно когда видел то, как какие-нибудь благородные выезжают куда-нибудь на природу, находят красивое место, вроде какой-нибудь лужайки, или даже зеленого холма, останавливаются там, так как вокруг будет просто роскошный вид, либо лес, либо какие-нибудь зеленые луга и поля, особенно если рядом с речкой, так это был вообще настоящий праздник, и начинают там гадить, от всей своей души. А что дальше? Вот нагадили они на этом месте, и никто за ними не убирает. А потом куда идти отдыхать, искать другое место, или они приедут на это место, и начнут возмущаться из-за того, что какие-то свиньи старательно засрали их любимую полянку. Самое смешное в данном случае было именно то, что этими самыми свиньями являются. Они же сами, но этого никто не признает. Никто не хочет признавать того факта, что куда проще было бы не свинячить на каком-то месте, а банально заранее приготовить все необходимое, убрать за собой и уехать, будучи уверенным в том, что в следующий раз, когда ты приедешь на это же место, чтобы отдохнуть, здесь все будет чисто и чинно. Зато за собой Юрий никогда такого не оставлял. Как факт, его лагерь превратился в пустую поляну, без следов присутствия здесь достаточно долгое время кого бы то ни было. Да, он основывал его на своеобразной каменистой поверхности, все-таки толпа народа тут топталась, химеры те же, големы, а про духа наставника можно и не говорить, он следов вообще не оставляет, кроме эфирных, но это уже было не суть важно, важнее было именно то, что траву и дерн, что явно произошло бы, если бы они остановились на какой-нибудь поляне, здесь никто не повредил, а следы за собой они все аккуратно убрали. Так что, убедившись в том, что все чисто и нормально, Юрий приказал выдвигаться в сторону того самого города Торвалля, где собирался оставить лошадей, и уйти из него уже пешком. Да, он и сам прекрасно понимал, что многие местные удивятся такой глупости, и, возможно, даже кто-то захочет попробовать его догнать где-нибудь на дороге, например, попытавшись напасть на него во время марша, или как-то перехватить, чтобы к чему-то принудить, могут. И с этим Юрий не спорит. Только тут есть еще один нюанс. Как уже говорилось ранее, и даже не один раз, таких индивидуумов, которые попадаются на такие провокации, Юрий весьма старательно наказывал. Так что, в сложившейся ситуации, если какой-то дурак и решится на нечто подобное, то его будет ждать весьма неприятный сюрприз. Уж Юрий об этом побеспокоится, если у него на это будет время. Как парень и предполагал, на воротах, что вели к центру земель княжества, их особо никто не проверял. А так, стражники немного заметались, увидев именно Юрия и его воинов. Один даже куда-то вглубь города убежал. Но самому парню уже было на это все просто наплевать. Он появился перед воротами города довольно рано утром, поэтому был немного злым, не выспался, так как ему пришлось встать еще раньше, чтобы все успеть, свернуть лагерь, добраться до этого места в подходящий момент. Он хотел за этот день все закончить в этом городе и покинуть его как можно быстрее. К тому же, он заметил практически сразу при въезде в город то, что его насторожило. Карет различных благородных стало еще больше, и это раздражало. Тем более, что среди этих карет он неожиданно заметил пару гербов, которые ранее уже видел. Эти гербы точно принадлежали к дворянам империи Суран. Вот им-то что здесь понадобилось, этого Юрий не знал, но и узнавать-то не хотел. Его кавалькада быстро проехала до нужного ему постоялого двора, где его коней тут же завели в конюшню, а Юрий сразу же пошел к хозяину, чтобы договориться о продаже лошадей. Надо сказать, что этот старик был немного удивлен, совсем чуть-чуть, так как не понимал того, зачем парню было нужно срочно продавать коней, когда ему еще только предстоит весьма дальняя дорога в империю Суран. Но вникать в такие вещи он не собирался, так как и сам явно понимал тот факт, что если начать совать нос в дела одаренных, то в один прекрасный момент можно банально остаться без носа. Ему было важно только то, что Юрий дал ему возможность подзаработать, и все только потому, что парень назвал ему среднестатистическую цену на таких коней, а что тот выторгует себе сверх того, Юрия уже не интересует. Они быстро составили магический договор, который заверили в банке гномов, и теперь дело оставалось за малым, переговорить с тем же самым гоблином-ювелиром, и также заключить определенный договор. В этот раз Юрий не стал ходить к этому гоблину, так как сразу же заметил целое столпотворение перед банком гномов. Ведь когда они туда с этим самым хозяином трактира заходили, за ними уже шла достаточно большая группа разумных. А сейчас, Пока они заключали этот договор, таких индивидуумов стало еще больше, и среди них, как ни странно, можно было заметить даже роскошные платья молодых дворянок. «А они-то зачем здесь крутятся?» – задумчиво выдохнул Юрий, медленно покачав головой. Ведь он действительно просто не понимал подобного шага. Что за глупость такая? Неужели они думают, что, не желая общаться с кем-либо другим, он вдруг захочет пообщаться с этими дамочками? Нет, конечно же, у него и своих дел хватало. Именно из-за попытки подобной блокады Юрий решил схитрить. Молодой гном из обслуживающего персонала банка быстро сбегал за гоблином-ювелиром. Тот сразу понял, о чем идет речь, и сам прибежал к зданию банка. Пришлось использовать охрану в виде тяжело вооруженных гномов, чтобы ему все же дали беспрепятственно пройти в банк, что сразу показало Юрию то, насколько решительно были сейчас настроены все эти индивидуумы с ним встретиться. А для того, чтобы передать все необходимое, что он хотел отдать на продажу гоблину, пригодился внутренний двор, который имелся в здании банка. Именно там Юрий выложил перед гоблином все свои находки, которые можно было продать в их королевство. И тут же они заключили магический договор об оплате таких ценных ресурсов, после чего сам этот старый гоблин, под охраной воинов-гномов, покинул банк. А Юрий в это же время, вполне себе спокойно, вышел через заднюю дверь, через которую обычно ходят различные слуги и даже те, кто выносит мусор. Почему никто не додумался его там перехватить? Да тут все было очень просто. Кто же об этом подумает? Никакой благородный не опустится до того, чтобы выходить через те двери, через которые ходят простолюдины. Другие, может быть, и не додумались бы. А вот Юрию было плевать на такие глупые условности. Ему сейчас было важно выйти из города как можно быстрее и спокойнее. И, желательно, без особых проблем. Поэтому его отряд, часть которого заранее спокойно вышла через ту же самую заднюю дверь и проверила дорогу, дошли до нужных им ворот и снова вызвали довольно серьезную панику у местной стражи. Казалось бы, то те банально не знают того, что им стоит делать дальше. Эти индивидуумы начали метаться и даже попытались задержать Юрия под каким-то глупым и явно надуманным предлогом. Вот только сам Юрий плевать хотел на все эти выдумки. Он сразу сказал, что прикажет выпороть тех, кто его хочет остановить. Ведь среди них не было ни одного дворянина, так что, в сложившемся положении, им всем не оставалось ничего другого, как банально разойтись в стороны. А парень вышел за пределы города и достаточно быстрым шагом направился в ближайшую рощу, где достал нужный ему артефакт в виде той самой лодки, запрыгнул в нее, подождал, пока погрузятся все его химеры, и взлетел, прикрывшись плетениями скрытой отвода глаз. Произошло это достаточно своевременно, потому что буквально следом в эту же рощицу влетел довольно крупный отряд стражи местного дворянина. И среди этих стражников Юрий точно заметил одного взъерошенного красавца, у которого на груди висела цепь барона. Скорее всего, местный дворянин уже просто потерял последнее терпение и приказал любой ценой остановить Юрия. Только вот они не учитывали того, что Юрий тоже мог приказать что-нибудь этакое в ответ. Но учитывая тот факт, что в этой охоте участвовал местный барон, явно являющийся вассалом местного графа, он не стал усугублять ситуацию. Все-таки отряд стражников был достаточно велик, и кто-нибудь все-таки мог бы догадаться постараться вырваться из ловушки. Тем более, что следом за этим отрядом из Тарвалля появились и другие такие умники, тоже верхом на конях, и тоже со стражей. И у них, прямо под днищем взлетевшей лодки, прикрытой плетениями скрытой отвода глаз, возникли довольно серьезные прения. Съехавшиеся в этой роще уже старательно ругались друг с другом, кричали друг на друга, предъявляли друг другу какие-то глупые претензии. И самой смешной в данном случае звучала фраза о том, кто из них имеет больший прав что-то потребовать от Юрия. Именно что потребовать? Не предложить, не попросить, а именно потребовать. Естественно, что Юрию все это было ни капли не интересно. Поэтому, используя легкое плетение ветра, который он направил в раскрывшийся косой парус своей лодки, он направился прочь, в сторону границы княжества с империей Суран. Тем более, что теперь ему не было никакой нужды направляться в тот самый город-порт империи. Да и зачем? Он уже сделал то, что ему было нужно. Отработал систему плетений. В случае нужды он всегда сможет повторить то, что хочет. Да и сам факт того, что он узнал от гоблина-ювелира, заставлял парня немного нервно, но все же смеяться. Именно потому, что переданная этим гоблинам летающая лодка уже была доставлена в королевство гоблинов и произвела там весьма серьезный фурор. Несмотря на тот порядок, что имелся в этом королевстве, даже там находились умники, которые предпочитали устраивать разбой на дорогах. Особенно тогда, когда перевозилось что-то малогабаритное и очень ценное, вроде драгоценностей, каких-нибудь запасов золота, или еще чего-нибудь. Да, взять те же самые налоги, которые собирают представители местного короля. Каждый такой караван приходилось охранять довольно крупным отрядом конницы и стражи. Перевозили такие ценности в огромных окованных металлом сундуках, и даже магов в этот отряд направляли. По сути, ради получения налогов в виде пары тысяч золотых, им приходилось гонять отряд чуть ли не в пару сотен воинов, не говоря уже про пару одаренных, а также тратить ресурсы в виде корма для лошадей, а также обслуживание тех самых массивных телег, сверху донизу окованных металлом, в которых и перевозился такой сундучок с этим самым золотом. А эта летающая лодка позволяла спокойно избавиться от всего этого. Когда клан ювелиров использовал ее, пару раз перевозя ценные ресурсы, без каких-либо проблем, к ним обратился сам местный король, попросив разрешения, что вообще-то было немного удивительным, использовать такой своеобразный артефакт для сбора налогов. И они даже провернули такой вариант в одной из провинций того государства. Да, следом за лодкой двигалась группа всадников, вооруженных и довольно хорошо подготовленных, но теперь их было всего с пару десятков. Да и кому они были бы теперь нужны, если они не везут с собой никакого золота, а сама лодка спокойно перелетала куда надо. А теперь их скорость не зависела от тяжелой громоздкой телеги, которую обычно везли либо здоровенные битюги, либо валы. А тут, как ни крути, скорость больше не будет никогда. Они еле ползли, как какие-то беременные улитки. Теперь же скорость у такого каравана была куда выше. Еще и безопасность, и определенное спокойствие. А налоги удалось собрать чуть ли не в 5 раз быстрее, чем это происходило ранее. И все только из-за того, что некоторые местные дворяне и наместники, в первое время, были просто шокированы, увидев такой необычный артефакт в распоряжении королевских ревизоров и представителей казначейства. Но полученный результат себя оправдал полностью. Более того, пошли слухи. И как Юрий и предполагал, нашлись даже умники, которые начали рассказывать о том, что это было изделие местных артефакторов. То есть, даже если кто-то и увидит у Юрия нечто подобное, то они в первую очередь подумают о том, что Юрий купил такой артефакт именно у гоблинов. Зато гоблины уже прекрасно знают о том, чья это работа. И старый гоблин-ювелир предложил Юрию сделать еще, как минимум, 3 таких артефакта. Но уже не для клана гоблинов-ювелиров, а именно для казны королевства гоблинов. Король попросил и пообещал достойно оплатить такое изделие. Да, оно будет не настолько самодостаточным, как то, что Юрий сделал для себя. Однако то, что у них имелось, позволяло им довольно безопасно и быстро пересекать большие территории. Внимательно выслушав этого старика, Юрий согласился сделать нечто подобное. Да, наборы тех самых механизмов для парусов гоблины сделают с запасом, и даже уже начали. Но Юрий заявил ему о том, что это будет не так-то легко, ведь раньше эту лодку выращивал именно эльф, хоть и дух. А теперь кто это сделает? Неужели ему самому придется заняться чем-то подобным в парке Академии? Да, парень и сам прекрасно понимал, что там есть запущенные участки, где можно сделать нечто подобное. Но этот процесс нужно сначала продумать, как следует. Хотя, большие лодки им были не нужны, чем Юрий и собирался воспользоваться. Тем более, что там вокруг все было пронизано магией природы, и подобное вмешательство и даже рост таких лодок не привлечет к себе особого внимания, чем парень сможет воспользоваться. Все-таки там, по сути, нужно будет сделать своеобразный магический укол какому-нибудь растению, который провернет либо дух-наставник, либо сам Юрий, под усиленным руководством Айлтиона, а остальное уже не будет иметь особого значения. Именно с такими мыслями парень и направился во свояси, уже не пытаясь отслеживать все то, что происходило за его спиной. И все только по той причине, что ему в этом всем уже не было никакого интереса. Его сейчас больше беспокоило то, что его ждет в столице империи Суран, так как сейчас он ощущал какое-то весьма своеобразное напряжение. Хотя на груди у него сейчас уже висел дополнительный амулет, скрывающий силы его развитого ядра и меридианов, как минимум, на 2/3. Потому что он понимал главный нюанс. Слишком сильным он стал за последнее время. И ему хотелось бы, чтобы никто не понимал этого. по крайней мере, до определенных моментов, и все только потому, что он прекрасно понимал, что те самые представители одаренных, которые практикуют этот самый путь постижения Дао, явно, рано или поздно, сами поймут разницу, вот только пока что ему это было ни к чему. Поэтому он и не собирался привлекать к себе внимание лишний раз, а лететь на этом артефакте было куда проще, чем даже на том самом мече. Легкий ветерок обдувал лицо парня, вольготно расположившегося на специально выращенной для пассажиров своеобразной скамейке, с удобными спинками, и мог даже подумать о том, что будет неплохо позаботиться о немного больших удобствах, например, выложить тут все мягкими подушками, мало ли каких пассажиров в будущем ему придется перевозить на таком транспортном средстве, бывают и такие, чьи изнеженные задницы от подобного жесткого сидения в виде переплетенных под самыми причудливыми наклонами и узорами лиан, начнут болеть, ему это было ни к чему, но пока что его все устраивало, и поэтому Юрий, слегка закутавшись в теплый плащ, даже придремал. Тем более, что за своеобразным рулем артефакта сидела уже заранее обученная химера, которой дорогу указывал дух-наставник. Удобно получается, сидишь и ничего не делаешь, а тебя везут, куда тебе надо. Правда, каких усилий ему стоило все это, Юрий предпочитал не вспоминать. Ему достаточно было и того, что результат был налицо, и сейчас все фактически было в его собственных руках. Семейные страсти. Елена, успокойся ты уже. Раздраженно прикрикнул на мечущуюся по его кабинету девушку императора Дальберт, уже просто не выдержав и прихлопнув рукой по столу. Сколько уже можно мотать мне нервы? Ты не хуже меня знаешь, что если этот мальчишка захотел куда-то сбежать, то остановить его будет практически невозможно. Так почему ты сейчас пытаешься так старательно обвинять всех в том, что он снова сбежал? Ты знаешь, что он может летать на том самом проклятом мече. Знаешь, ты знаешь о том, что мы про него мало что сами знаем. Так почему ты не ожидал от него ничего подобного сама? Сейчас ты обвиняешь всех нас в том, что случилось. Но не забудь, пожалуйста, о том, что, когда у вас все фактически шло на лад, это именно ты взяла и сорвалась. Я это помню, отец. Тяжело вздохнув, и кое-как постаравшись взять себя в руки, принцесса все же села в свое кресло, и возле нее тут же, буквально из воздуха, материализовался слуга императора с кубком легкого вина, который весьма настоятельно пытался всунуть напиток в руки девушки. Знаю я это все, но душа не находит спокойствия. Тем более, при всех тех новостях, которые мы получили с помощью тайной службы из княжества Ярского. Ты хоть знаешь, сколько этих дурочек из провинции и из княжества съехалось в тот проклятый приграничный городок Тарваль именно в это время, пока он там должен находиться? Знаю, дорогая моя, прекрасно знаю, коротко усмехнулся император, медленно покачал головой, заметив, как тут же в углу приподнял голову его старый друг. Вообще-то все новости ты получала именно от меня. Так что не думай, что я хоть что-то упустил в этой ситуации. Я знаю о том, что там собралось почти 150 разных благородных дам, и даже дамочек, и даже те самые дворянки-охотницы, которых ты потребовала удалить от двора, тоже оказались там. Эти девочки все никак не успокаиваются. Еще бы, их так обидели. Вообще-то для них теперь будет делом чести постараться заполучить того, кто стал тебе интересен. Так что, можешь задуматься сразу о том, что они не успокоятся и будут искать любую возможность добраться до Юрия, даже здесь, в столице империи. Конечно, я помню о том, что им запретили здесь появляться, и городская стража, и тайная служба империи были настоятельно предупреждены о подобном, но ведь они явно будут пытаться ловить его сейчас там, но мы должны порадоваться тому, что этот парень тоже не дурак, а, по нашим данным, он заявился в город Тарваль, как только прибыл туда, после чего постарался сразу же исчезнуть, и в ближайшее время вряд ли появится. К тому же, он уже скоро должен будет уже возвращаться обратно, если не изменит своих планов. По сути, сейчас перед ним стоит одна задача – просто вернуться обратно в столицу. И ты сейчас сама должна понимать, что в сложившейся ситуации всем нам куда проще банально дождаться его возвращения. Ко всему прочему, чтобы тебя успокоить, я хочу тебя порадовать. Этот паренек больше не будет шастать по территории чужого государства. Это, конечно, еще секрет, но на данный момент мы уже заканчиваем переговоры с князем Ярским. И, в скором времени, княжество вольется всем своим анклавом в территории нашей империи. Так что и та территория уже будет принадлежать империи, можно сказать сразу. После подобного вхождения в состав империи, наша тайная служба и стража смогут там все контролировать. И я тебе говорю сразу, мы не позволим пытаться устраивать на него охоту подобного рода, что сейчас там происходит. К тому же, местный дворянин, как я понял, был замечен самим князем в каких-то шалостях, и в первую очередь в заговоре против своего сюзерена. А ведь он был одним из тех, кто пытался выйти на нас для того, чтобы все-таки мы помогли им захватить там власть. Но мы сделали хитрее, дали понять князю, что в скором времени он лишится всего. Так что, этот высокородный решил сам перейти на нашу сторону, и не тратить время и силы на какие-то никому не нужные глупости. Уже только поэтому можно сказать, что, как минимум, сам князь Ярским в будущем будет контролировать тот городок. А уж ему-то я точно постараюсь дать понять, что некоторых разумных беспокоить не стоит. Отец, ты что, не понимаешь того, из-за чего я беспокоюсь? Сделав маленький глоток вина из кубка, который ей все-таки сумел всунуть в руки слуга, тут же испарившийся из помещения, по сути, банально став у ближайшей шторы, где его заметить было сложно, принцесса Елена внимательно и даже раздраженно посмотрела на императора. «Я переживаю именно из-за того, что он рискует своей жизнью в мрачных землях, а не только из-за того, что эти дуры почему-то решили, что смогут его к чему-то принудить. В этом я сильно сомневаюсь. Характер у него не тот, в крайнем случае, он, скорее всего, просто задерет им подолы платьев, сделает свое дело, при этом, оставив без последствий в виде будущих детей, и исчезнет. Не думаешь же ты, что все время, пока он был в столице империи, у него никого не было? Молодой парень в академии, где полно красивых молоденьких девушек, ведет образ жизни отшельника или монаха? Нет, я сама в это не верю, ведь я была в академии, и сама знаю о том, какие там царят нравы. К сожалению, из-за того, что между нами произошло, мне приходится заранее предполагать и даже терпеть подобное развитие событий. Конечно, я понимаю, что можно было бы попытаться что-то ему запретить, но как мы это проконтролируем, если тайная служба империи даже не может понять того, куда он постоянно исчезает и откуда появляется? Я так понимаю, ваше высочество, что этот был камень в мой огород. Тяжело вздохнув, подал голос из угла граф Рейх, который до этого времени спокойно и целенаправленно мелкими глотками употреблял то самое легкое вино, которое ему также подал слуга императора. Вынужден признать этот факт, что ваш супруг оказался слишком шустрым в этом вопросе. Теперь-то я начал догадываться о том, каким именно образом ему удавалось так легко уходить от наших агентов. Он банально использовал эту способность для полетов в воздухе, а мы-то пытались его на земле искать, а вверх никто даже не смотрел. Теперь же все встало на свои места, только вот мы уже упустили его из города. Конечно, остается его охрана, но эти разумные могли спокойно выйти поодиночке через те самые главные ворота города. Мы же их в лицо до сих пор так и не знаем. Рядом с Юрием они появляются только в глухих доспехах, с закрытыми забралами. Даже вы, ваше высочество, с учетом того, что они долгое время находились в вашей резиденции, не можете нам ничего об этом сказать. Я уже молчу про иллюзии, которые можно было бы попытаться сделать на том месте, где они хотя бы какое-то время находились. Неужели вы не понимаете, что если мы хотим выследить человека, то сначала надо выследить тех, кто ему помогает? А у нас, к сожалению, таких возможностей просто нет. Когда он находился со своими людьми в императорском дворце, здесь все было так перемешано, что никакой маг иллюзии даже не попытается воссоздать их облик как в доспехах, так и без них, а след-то все равно должен был остаться. Зато у вас в резиденции они целыми днями спокойно стояли на одном месте, возле тех помещений, где раньше никого не было. Это было удобное место для того, чтобы сделать иллюзию. Вот только вы почему-то не стали этого делать, а от нас хотите каких-то свершений. Да, почему же не стало? Тихо фыркнула девушка, но заметив вопросительный взгляд со стороны отца, слегка пожала своими изящными плечами, слегка проглядывающими из кружев роскошного платья, после чего тяжело вздохнула. Только вот ничего это не дало. Иллюзия, которую сделал наш маг, оказалась пустышкой. Он несколько раз пытался, а у меня вообще создалось такое впечатление, что этих людей никогда там не было. Доспехи есть, но остается такое впечатление, что они пустые. Когда маг пытался создать иллюзию, он сначала создал копии доспехов, и они точно были на месте. А вот когда он попытался воссоздать тех, кто находился внутри. Появилась просто пустота, доспехи исчезли, а на их месте ничего не было. Я даже не понимаю того, как такое вообще может быть возможно. Словно у этих людей вообще аура отсутствует. Аура отсутствует. Тут же тихо скрипнул зубами начальник тайной службы империи, быстро переглянувшись с императором и о чем-то задумавшись. А вот это уже интересно получается. Дело в том, что было как-то известие про возможность подобного рода. Считалось, что такими, либо способностями, либо амулетами, обладают какие-то легендарные убийцы. Вроде бы они могут сделать свое дело и исчезнуть буквально отовсюду. Найти их невозможно. Даже маги иллюзий, которые пытались сделать иллюзию с места преступления, ничего не могли воссоздать. На такой иллюзии была видна только жертва, и то, как именно она умирает. А вот самого убийцу на этой иллюзии найти просто было невозможно. Когда я в этом услышал, то подумал, что это какая-то глупость. А вот теперь я в этом не уверен. Только не говори мне, друг мой, что рядом с Юрием все это время были какие-то легендарные убийцы. Тут же нахмурился император, и его раздраженный взгляд снова встретился с слегка растерянными глазами друга детства. Ты хоть сам понимаешь то, о чем именно сейчас сказал? Получается так, что рядом с Юрием находятся те, кого нам стоит опасаться больше всего. Зачем они здесь? Только ли охраняют этого мальчишку? Чего они добиваются? Хотят приблизиться к императорской семье? Зачем? Кто их нанял? Что мы можем про это все узнать? Слишком много вопросов, Ваше Величество. Устало потер свой нахмуренный лоб граф Рейх, после чего сделал очередной глоток легкого вина. На эти вопросы у меня ответов нет, но я скажу только одно. Эти люди здесь точно для того, чтобы охранять мальчишку, не более того. Почему? Да тут все просто. Если бы они хотели убить вас, или кого-то из представителей императорской семьи, то, скорее всего, это бы давно уже сделали. Этих людей невозможно обнаружить или остановить. Теперь-то я понимаю то, каким образом они все это время умудрялись уходить от преследования. Все только по той причине, что они профессионалы в этом деле. Профессионалы, которые считаются легендой. Хотел бы я хотя бы парочку таких заполучить в свою команду. Хотя бы на какое-то время, мне даже страшно себе представить то, что было бы, если бы эти индивидуумы появились здесь раньше. Ты о чем это? Все так же задумчиво посмотрел на своего старого товарища император, но его разум в этот момент пронзила страшная догадка. Ты имеешь в виду, что если бы они появились здесь раньше, когда Елена провернула свою шалость с магией разума в отношении Юрия, то в этой ситуации они могли бы начать действовать именно против нас, просто посчитав именно нас врагами этого мальчишки? Да, Ваше Величество. Тяжело вздохнув, граф медленно отставил в сторону опустевший кубок, и возле него тут же возник слуга, аккуратно наливший из заранее открытой бутылки в этот сосуд новую порцию напитка. К сожалению, приходится этот факт признать. Тогда эта шалость была ошибкой, и она могла понести за собой серьезные последствия. Очень серьезные, Ваше Величество. Учитывая тот факт, что я подозреваю в отношении этого мальчишки, то вполне может быть и такое, что мы никогда не задумывались о главном, что мы знаем про этого самого Юрия Левицкого. Кроме тех слухов, которые до нас дошли, вся семья была уничтожена. Парень какое-то время был вынужден скрываться, по крайней мере, несколько лет точно. И утверждается, что он все это время провел в темном лесу. По сути, все это мы знаем только на грани слухов. Однако есть факт, семья Левицких была уничтожена. Возникает только вопрос, кому это было нужно? Местному дворянину? Нет, ведь из-за этого у него фактически большой кусок территории просто обезлюдил. Твари из темного леса постарались и практически вырезали две деревеньки, что там находились. Я уже молчу о том, что магический шторм старательно там добил то, что оставалось. Однако, если подумать о том, что этот мальчишка имел отношение к какой-то династии, например, лидер этой самой группы убийц, то, что мы получим в результате, а в результате мы получим тот факт, что кому-то было нужно вырезать эту семью, чтобы обезглавить, например, орден этих убийц. Я не знаю, какая там организация на самом деле, гильдия, орден, клан. Сейчас это не имеет значения. Значение имеет только тот факт, что мы столкнулись с такой странной особенностью, про которую не задумывались. Эти люди умеют скрывать свою ауру практически постоянно, и это все, вполне возможно, и объясняет их способности к довольно большой физической силе и эффективным действиям в бою. Вы же не хуже меня знаете, Ваше Величество, про эксперименты различных одаренных, так вот, проводя подобные эксперименты, один из магов, который потом попал в застенки моей службы, именно из-за своих предосудительных шагов в отношении посторонних людей, так как он проводил эксперимент, так называемого, коллапса ауры, он брал слабых одаренных при помощи довольно жестоких и мучительных процедур, после которых такие разумные банально сходили с ума, причем у него все подряд погибали, каким-то образом замыкал между собой их ауру и магические меридианы, объединяя их по какой-то особой системе. Он пытался что-то такое рассказать нашим палачам, только вот все было настолько сумбурно, что стало понятно главное. Во время этих экспериментов он и сам сошел с ума. Так к чему я веду? А веду я именно к тому, что благодаря тому, что он делал с аурой этих несчастных, она у них практически пропадала. Аура пропадала, из-за чего разумные погибали, быстро погибали, и весьма мучительно. Но дело в том, что пока они были живы, эти разумные становились в несколько раз быстрее, сильнее и эффективнее, чем обычный обученный воин. Даже простой человек, после такой своеобразной модификации его ауры, до конца своей жизни становился опаснее даже профессионального мечника. С мастером меча провести эксперимент не удалось, и все только потому, что это сумасшедшее существо, в которое превратился один из подопытных данного одаренного, все-таки был убит. Но в бою он смог противостоять сразу трем мечникам. «Подожди, подожди, друг мой!» Неожиданно подскочив со своего кресла, император Адальберт буквально заметался по собственному кабинету, с большим трудом пытаясь привести свои мысли, которые хлынули буквально потоком, хоть в какой-то порядок. «Надеюсь, ты не хочешь сказать о том, что кто-то разработал такую же технологию создания уникальных бойцов, но сумел все это провернуть таким образом, чтобы его подопытные не сходили с ума и могли жить гораздо дольше. Что же это получается? Кто-то из одаренных делает вот таких вот монстров-убийц? Ну, про монстров я бы не сказал». Снова поднимая кубок и делая глоток легкого вина, граф Рейх криво усмехнулся. «Но убийцы, они действительно хорошие, быстрые и эффективные. Иллюзию с их действиями вы, ваше величество, и сами видели. Но я сейчас говорю даже не об этом. Я говорю именно о том, что кто-то вырезал семью этого мальчишки Юрия. Да, над ним такие эксперименты точно не проводили. Могу сказать одно, он не смог бы выжить в темном лесу, будучи ребенком и находясь там в одиночестве. Возможно, именно в темном лесу и находится обитель этих самых разумных, которые путем каких-то бесчеловечных экспериментов создают из одаренных, возможно, даже не таких уж и слабых, довольно опасных бойцов. Этот факт следует учитывать сразу. Может быть, поэтому он так часто, по крайней мере раз в год точно, старается попасть на ту территорию, может быть, поэтому он настолько эффективен, как в мрачных землях, так и в темном лесу. Граф, вы же не забывайте еще и о том, что у Юрия точно аура имеется. Сделав очередной глоток, решила вступить в разговор принцесса Елена, до этого времени внимательно выслушивая все предположения двух главных интриганов империи. Я точно в этом уверена. К тому же, как бы он поступил в академию, если бы у него не было способностей к оперированию всеми четырьмя стихиями, да и сила у него. Когда я в последний раз его видела, даже не могла правильно оценить ее величину. После того, что с ним тогда случилось, когда энергия вырвалась из его тела и проделала дырку в потолке того самого помещения, где он находился, я даже не могу предположить того, какого он уровня. Он до этого был, как минимум, одаренным либо на восьмом, либо на десятом уровне мага. А теперь что? Я знаю только то, что он стал куда сильнее, не меньше, чем полноценный магистр. А вот какого ранга, этого я сказать не могу. В тот вечер мы действительно поссорились, и я видела, как сила в нем буквально бурлила. Честно говоря, я тогда даже испугалась, уже немного позже, так как поняла, что если бы он сорвался, то мог бы просто по бревнышку раскатать мою резиденцию, и никто бы его не остановил, а его люди могли спокойно всю мою стражу вырезать. Это я точно знаю. Ощущения у меня были вполне однозначные. К тому же, магия разума с ними не работает. Я пробовала. Она словно соскальзывает с них. Да, это и не мудрено, дочь моя, коротко усмехнулся император, тут же привлекая к себе внимание девушки, которая слишком сильно полагалась в последнее время на свои способности. Вспомни о том, как тебя учили работать с этой магией, что в первую очередь тебе нужно сделать, чтобы начать влиять на кого-то, найти в ауре такого индивидуума уязвимые точки. А какая аура может быть у тех, у кого ее просто нет? Вот тебе и проблема для любого мага разума. Он банально не знает, за что ему зацепиться. Получается так, что в данном случае у этого мальчишки просто идеальные защитники. На них даже маг разума повлиять не может, и амулеты никакие им не нужны. А что касается самого нашего мальчика, так я бы на твоем месте подумал бы вот о чем. Вспомни то, какой ажиотаж натворил Юрий одним только своим появлением в академии. Вспомнила, особенно то, как все нервничали из-за того, что узнали про него. Я имею в виду то, что он владеет способностью оперировать всеми четырьмя основными стихиями, и при этом еще и способности имел в отношении каждой стихии не ниже, как минимум, мага шестого ранга. Тебе это ничего не напоминает? А вот мне показалось весьма необычным. Его охраняют охранники, которым кто-то очень старательно изменил тела в магическом плане, замкнув меридианы на их собственные ауры. Ладно, представим сейчас, что это факт. Но я хочу обратить твое внимание на кое-что другое. Кто тебе сказал, что над ним такой эксперимент не проводили? Возможно, он тоже был таким же подопытным, только в другом направлении. В этот раз модифицировали его меридианы, ауру и тело таким образом, чтобы он стал более универсальным и более эффективным одаренным, чем бойцом. Да, я не спорю, боец он тоже не слабый. Любо-дорого посмотреть на то, как он разделывал некоторых дворян на территории дуэльной площадки. Но сейчас не в этом дело. Давай посмотрим на другой факт. Если над ним ранее все же провели такие бесчеловечные эксперименты, то мне становится интересно то, кто и когда это сделал. А главное, зачем, кому это могло быть нужно. Кстати, что касается того одаренного, который проводил нечто подобное, где он сейчас, точно ли он сошел с ума, или есть шанс все-таки попытаться вырвать из его памяти хоть какие-то знания об этом процессе? По крайней мере, я уже вижу здесь одну особу, которая с удовольствием применит магию разума, чтобы вытащить у него из головы все, что только возможно касаемо этого своеобразного способа создавать превосходных бойцов. Можно было бы из этих разумных сделать гвардию, или хотя бы элитный отряд телохранителей для членов императорской семьи. Так и мне было бы спокойнее.